Меган превратилась в подобие теланины, сверхсексуальной девушки-кошки, с красивой грудью, тугой попкой, длинными ногами и сочным оранжевым мехом в полоску, не говоря уже о чертовски сексуальных кошачьих ушах и хвосте, который гладил внутреннюю сторону ноги Гарри. Меган одарила его невинным взглядом своих кошачьих глаз и облизала губы, пока Гарри полз вверх. Единственное, что Меган носила, что могло сойти за одежду, был колье-воротник. Меган прижалась своими большими пушистыми грудями к его плечу, а затем поцеловала его пару раз с Милли. «Ты становишься немного амбициозным», — сказал Гарри с улыбкой. «Да», — ответила Меган. «И я знаю твое правило о том, что ты не хочешь, чтобы я превращался в члена команды, пока ты не займешься сексом с ними, пока мы занимаемся сексом, но Нина технически не входит в команду, и чтобы быть справедливым, это просто основано на ней, верно?» Меган прижалась к нему носом, что заставило Гарри расплыться в улыбке. Невинная улыбка на ее лице была слишком ослепительно милой, чтобы пройти мимо. Гарри потянул Меган на себя, ее сексуальное тело цадгирлы, красивые груди прижались к нему. О, они были такими мягкими, и Гарри мог тыкаться в них носом весь день. Они прижимались друг к другу, а красивые сочные груди Меган прижимались к нему. Меган обхватила ладонями лицо Гарри и отпустила его. Курчавая марсианка спустилась вниз и нежно потерлась носом о Гарри, прежде чем поцеловать его несколько раз. Она двигалась вверх и вниз, ее грудь прижималась к его груди. Кошачья шерсть потерлась о него, заставив Гарри расплыться в улыбке. Гарри наклонился и взял Меган за задницу, что заставило его издать мурлыканье в ухо. Это маленькое действие заставило член Гарри дернуться. Меган поползла вниз по нему, потирая тело своего хозяина. Китти нужны ее сливки, промямлила Меган с похотью в глазах. Меган лизнула кончик его члена, как кошка слизывает сливки. Мясо Гарри поднялось, и Меган очень медленно засунула толстый предмет себе в рот. Быть такой агрессивно теплой с глазами, танцующими как голод, было довольно хорошим взглядом для Меган. Меган слегка обхватила его и отпустила, продолжая более энергично сосать, следуя за ним, глубоко во рту, в результате чего Адриан зашипел от удовольствия. Меган точно знала, как нажать нужные кнопки, чтобы возбудить его чресло и пробудить похоть глубоко внутри Гарри. Гарри схватил Меган за затылок и покачнулся внутри нее. О, все накалялось прямо сейчас, и чрезвычайно теплый рот Меган, влажный язык и напряженное горло оказались опасным сочетанием для Гарри. Гарри потрепал миленькие кошачьи ушки Меган, что заставило ее улыбнуться. Продолжая это действие, Меган приподнялась и прижалась щекой к его члену. «Здесь так тепло. Положи его обратно в рот, зверушка», — сказал Гарри. Меган наклонилась, продолжая сосать его мужское достоинство. Она наслаждалась тем, что Гарри поощрял ее, и поощряла это поведение, называя ее своей любимицей. О, Меган всегда будет любимицей Гарри. Она стала еще более голодной с небрежным, грязным минетом. Затем Меган отстранилась и потерлась грудью о тело Гарри, покрывая его поцелуями. Гарри схватил Меган за затылок и прижался носом к ее щеке, одновременно целуя ее. Выдохнула Меган. «Ты ведь будешь хорошим котенком для своего хозяина, правда?» — спросил он. Они наклонились друг к другу для жаркого поцелуя. Меган перевела взгляд на него, стараясь не поцарапать своего хозяина. И все же искушение броситься в объятия Гарри было слишком велико. «С тех пор, как ты стала хорошей кошечкой, ты заслуживаешь, чтобы тебя гладили», — сказал Гарри. Затем последовал энергичный кивок, когда Гарри впервые погладил уши Меган. Затем Гарри опустился на шею марсианской девочки-кошки, заставив ее всхлипнуть. Оказалось, что эта форма вызвала у Меган повышенную чувствительность, что очень хорошо послужило Гарри. Она действительно вошла в него, мурлыча очень сексуально для Гарри. Гарри погладил сексуальное тело Меган, спускаясь все ниже по каждому последнему соблазнительному изгибу. Трение сексуального кошачьего тела Меган заставило марсианскую кошачку кричать и стонать. Теперь Гарри переместился между бедер Меган и погладил ее мокрую киску. Меган попятилась назад, что позволило Гарри уткнуться лицом в ее широкую грудь. «Это так хорошо», — выдохнула Меган. «А-а-а, это так хорошо». «Да», — с улыбкой согласился Гарри. «Тебе это нравится, зверушка?» «Мяу», — сказала Меган. Гарри сделал больше, чем просто погладил киску Меган. Еще одна смена вниз поставила Гарри в идеальное положение, чтобы съесть его горячий, ткинка подруга вне. Зарывшись поглубже в бедра Меган и чувствуя, как ее мех трется о него, Гарри пришел в восторг. О, и тот факт, что она вот так выпалила, Гарри мог бы долбить ее несколько дней подряд. Затем хвост Меган просунулся между ног Гарри и слегка задел его. Еще одна легкая щетка, которая побудила Гарри нырнуть глубже в Меган, чтобы продолжить пировать на ее внутренностях. Меган легонько похлопала Гарри по затылку. «Вот так, хозяин», — промурлыкала Меган. Меган дразнила яйца Гарри своим хвостом. «О, да», — изобретательная девушка погладила узоры на теле Гарри, слегка заставляя ее стонать. Гарри поднялся, с его лица капал мед Меган. Встретившись взглядом с сексуальной женщиной, он слегка облизнул ее губы, заставив Меган задрожать. Гарри подполз к ее телу, обхватил груди Меган и потерся о них. Меган ахнула в ту же секунду, как Гарри толкнул ее. Следующее, что сделал Гарри, это скользнул вверх по телу Меган. Кошачий мех терся о тело Гарри, воспламеняя его чувства, его желания, воспламеняя потребность проникнуть глубоко в Меган и взять ее так, как она должна была быть взята. «О!» — Меган прижалась к нему всем телом. «Я твоя, хозяин!» — выдохнула Меган. «О, я была такой непослушной кошечкой, желая член моего хозяина!» 12-дюймовый жесткий укол глубоко вонзился в грудь Меган, с силой протаранив ее. Глаза Меган переместились с большей похотью, выглядя в то же время достаточно невинно, чтобы сделать это чрезвычайно горячим. Гарри глубоко вошел в тело Меган. Каждый дюйм Гарри просто пробивал путь внутри Меган и заставлял ее капать сильнее. «О, это было так прекрасно!» Гарри приплясывал к груди Меган и сжимал ее, работая с ней размеренными толчками. «Возьми меня крепко!» — воскликнула она. Грудная девочка-кошка одарила его грязной улыбкой, когда Гарри еще быстрее врезался в нее. «О, теперь Меган едва держалась над водой!» Гарри брал ее постоянно, с бесконечным шквалом толчков. Эти большие шары разбились о Меган и отправили ее через вершину. Меган потерла свое тело, горячо постанывая и поощряя Гарри идти немного дальше. Гарри приподнялся в ободряющем жесте, то и дело погружаясь в нее. Гарри отодвинулся от Меган и чуть глубже вошел внутрь, наказывая ее тугую киску длинными и жесткими толчками. Затем Гарри вышел из нее, что удивило Меган. Это было только для Гарри, чтобы проскользнуть между большими сиськами Меган и действительно забить в грудастую кошачью девушку. «А-а-а-а-а!» — громко закричала Меган. Эти груди массировали его член, который все еще ощущал остатки масел, которыми Диана натирала его раньше. Итак, Гарри был должным образом стимулирован. «Еще немного», — сказал Гарри. Последний толчок запустил толстое семя Гарри по всей великолепной груди Меган. Контраст его белого семени, пролившегося на ее грудь, заставил Гарри полностью удовлетвориться тем, как все обернулось. Соблазнительный взгляд Гарри, брызнувшего на ее мех кремом, заставил Меган улыбнуться. Она крепко сжала Гарри между своими сиськами, а затем отпустила его, соки потекли из ее киски. Затем Меган села в ту же секунду, как Гарри отстранился. Меган сгребла ее сиськи в ладони и затем облизала их. Семя прилипло к меху Меган, но к ее чести, она не отставала от него, слизывая его. Непослушный котенок слизывал сливки с лица Гарри, так и запульсировал и расплылся в улыбке. Глаза Меган метнулись к нему. Соблазнительный блеск, только что прожигший их, заставил Гарри огонь распространиться по чреслам Гарри. Мысль о том, что они будут делать дальше, возбуждала их. Меган медленно поползла к нему. Меган положила руки на бедра Гарри, и пара умоляющих глаз встретила его взгляд с достаточно хорошей смесью хитрости и невинности, что в значительной степени описывала Меган в двух словах. «Почему бы тебе не лечь и не расслабиться?» — спросила Меган. «Позвольте мне сделать всю работу». Меган позволила Гарри лечь на спину, а затем переползла через его тело. Сидя верхом на Гарри, Меган оказалась в идеальном положении. Она повернулась, схватила Гарри за бедро и развернулась в идеальном положении. Меган прикусила губу и бросила на Гарри быстрый взгляд через плечо. Затем похотливая девушка-кошка опустилась на Гарри, взяв его глубоко в свою киску. «Ао, ты сделал его еще туже. Но ведь это как раз то, что тебе нужно, не так ли?» — спросила Меган. «Потому что я хочу доставить тебе удовольствие, потому что Меган такая хорошая девочка, правда?» Меган очень хорошая девочка. Это положительное подкрепление заставило Меган упасть вверх и вниз несколькими размеренными движениями. Ее теплая коробочка опустилась на массивный член Гарри. Гарри наполнил ее так глубоко, что Меган едва могла держать себя в руках. Конечно, это было необходимо, потому что Гарри владел ее телом и доказывал это каждый раз, когда погружался внутрь. Каждый удар делал Меган горячей и обеспокоенной, когда верхом на Гарри обратном стиле пастушки. О, Меган чувствовала, как он пульсирует внутри нее весь день напролет. Затем последовали длинные и жесткие капли, и Меган погладила свое собственное тело, одновременно высматривая одобрение Гарри. Для нее было очень важно, насколько ее хозяин одобрял то, что она делала. Ао, Меган чуть не разразилась электрическим воплем. Гарри глубоко погрузился в Меган и взволновал ее чресло. Она не знала, насколько лучше это может быть. Затем что-то поразило Меган, и она все поняла. Меган обхватила свою грудь ладонями и с каждой капли становилась все более горячей. О, теперь Меган вспомнила, насколько большие груди возбуждали ее разум. Малейшие прикосновения погружало ее в сказочную страну. Этот момент заставил весь разум Меган взорваться от похоти. Все время толкая Гарри немного глубже в нее, его большие яйца трескались о ее тело. Гарри закрыл глаза. Теснота тела Меган и мех, задевающий бедра Гарри, оказались очень сильными. Подпрыгивающая кошачья девушка на нем, вместе с ее тугой задницей, сделала Гарри более способным погрузиться в нее, насколько это было возможно. Воспламененная природа его мужественности заставила Гарри захотеть замедлиться и в то же время просто отбросить всю осторожность на ветер. «Я люблю тебя, Меган», – простонал Гарри. «Ммм, я люблю тебя, туа-а-а-а», – закричала Меган. Каждый подъем и падение в теплую коробку Меган сверху на него подталкивали Гарри ближе к массивной взрывчатке. Этот хвост, агрессивно поглаживающий Гарри, как оказалось, очень быстро ускорил дело. Гарри прижался к заднице Меган и очистил ее двумя длинными толчками. Каким-то образом в этом хаосе они поменяли свои позиции. Не то чтобы Меган возражала, пока у нее есть Гарри. И Гарри крепко держал ее. Гарри крепко обхватил Меган руками, трахая похотливую кошачку сзади. О, похоть, распространяющаяся по ним, была хороша. Значит, ты теряешь его, когда кто-то прикасается к ним, сказал Гарри. «Ммм, пожалуйста, но ведь они принадлежат твоему хозяину, не так ли?» Гарри легонько провел кончиком пальца по правому соску Меган и заставил ее поежиться. «О, да!» – закричала Меган. Наполовину криптонианец запер свои пальцы глубоко в Меган и начал массировать ее прекрасные сиськи, заставляя Меган кричать больше. Нетерпеливая дойка чувствительных сисек Меган довела ее до крайности с криками удовольствия. Гарри слышал эти крики всю ночь напролет, особенно, учитывая, что Меган зацепилась за них. «Пора тебе кончить для меня, малыш», — сказал Гарри. Не сопротивляясь этому, Меган просто позволила этому случиться. Пусть тепло накопится в ее теле и последует очень интенсивное освобождение. Все это время Гарри энергично отталкивал ее. Его большие-большие яйца шлепали по киске Меган. О, она просочилась при мысли о том, как они будут разгружаться, как Меган хотела их получить. Как только Меган подошла, Гарри придвинулся ближе к краю, почти там, но Гарри держался ровно настолько, чтобы изучить каждый контур тела Меган. Она приложила к этому много усилий, так что было бы очень жаль, если бы Гарри не восхищался работой Меган. Гарри замедлился и ускорился в чередующихся толчках, чтобы свести Меган с ума. О, Меган так сильно хотела его, и она снова кончила жестко, видя звезды. Хотя и не так плохо, как в тот раз, когда она связалась с Карен и Кейтлин. Когда они были сильно возбуждены, это все еще было очень интенсивно и чрезвычайно энергично. Гарри глубоко вонзился в Меган, толкая ее в тело. Как только Меган закончила, Гарри свалился с обрыва. Напряжение в его чреслах больше не выдерживало, и он должен был кончить. Меган, похоже, почти чувствовала это, так как делала все, чтобы Гарри ее потерял. Гарри улыбнулся и толкнулся в нее, протягивая руку к определенной части Меган. Гарри схватил Меган за хвост, глубоко входя в нее с каждым толчком. Определенная часть середины хвоста оказалась крайне чувствительной, поэтому Гарри потер ее в такт накачке и заставил Меган еще раз смазать себя кремом. Они вдвоем закончили, и Гарри отстранился от Меган, оставив ее потной кучей. Наполовину девушка-кошка и наполовину зеленый марсианин, пока Меган не удалось собрать себя обратно в полную форму девушки-кошки. Пыль осела, и Меган снова поползла к Гарри. Меган облизнула губы от дразнящего зрелища, которое предстало перед ней, и того факта, что Гарри все еще был готов. «Я хочу еще», — сказала Меган. «Сюда, киса, киса, киса», — прошептал Гарри. «Иди к своему хозяину». «О, я приду за своим хозяином в любое время», — сказала Меган. Гарри владел ее грудями, хватая их и заставляя Меган просто кричать от жгучей похоти. Эти мягкие груди с липким мехом прижались к рукам Гарри, когда Меган взобралась на него, а потом эти двое встретились вместе. Сексуальные кошачьи глаза поманили Гарри, чтобы он скользнул глубоко в обжигающую горячую киску своего любовника. Куда именно? Гарри колотил сильно и быстро несколькими толчками, погружая их как можно глубже внутрь Меган. Меган крепко вцепилась в него, а Гарри сосредоточился на чувствительном месте, которое он нашел на хвосте Меган. Вот это место, прямо здесь. Меган яростно почесала Гарри спину, визги и стоны становились все громче, когда Гарри проник внутрь. Она подошла к Гарри и прошептала. «Нина сама не знает, чего ей не хватает», — сказала Меган. «Но когда она сдается?» Намек повис в воздухе, когда Гарри все глубже погружался в Меган, и эти груди угрожали врезаться ему в лицо. Гарри приручил их, дая чувствительные груди Меган, в то время как она ласково лизала макушку Гарри. Если бы только Нина была хотя бы наполовину такой же извращенкой, как Меган, она была бы забавной. У них было около часа до того, как они должны были собраться в школу, так что Гарри и Меган использовали это время по максимуму. Глава 39. Глава 39. Жители Метрополиса заметили в небе две фигуры, следующие за грузовиком со скоростью света. Супермен и Супергерл следовали за этим грузовиком. Этот грузовик повернул за острый угол, как будто это удержало бы дуэт, когда они кружили за углом. В то время как криптонский дуэт шел быстрым шагом, Гарри мог также поговорить с Карой. «Теперь все гораздо лучше», — сказал ей Гарри. «Да, без шуток», — сказала Кара. «То, что Клару засосало в эту бутылку, было одним из лучших событий, которые только могли произойти. Мама что-то с ней сделала, не знаю что, но ей намного лучше». Через секунду Кара вздохнула и повернулась к Гарри, в ее ярких голубых глазах плескалось сожаление. «И все же мне жаль, что я так холодно обошлась с тобой, когда мы встретились», — сказала Кара. «По крайней мере, у нее был предлог вернуться из мертвых и быть эмоционально разбитой. На самом деле у меня не было такого же оправдания». Гарри искоса взглянул на нее, как бы говоря Каре, чтобы она не беспокоилась об этом. И все же Кара действительно беспокоилась об этом. Хорошо, что Гарри все понял, но прошлое поведение Кары не мешало ей иногда чувствовать себя немного глупо. «Клара учила меня пользоваться своими силами», — с улыбкой заметила Кара. «И все же нет опыта лучше, чем практический опыт». «Согласен», — сказал Гарри. «Вот почему они направились к грузовику. Верхняя часть грузовика открыла огонь и открыла огонь по Супергерл и Супермену. Дуэт выполнил смертельный ход, чтобы избежать огня из грузовика». Гарри с силой нырнул на крышу грузовика и потряс ее. Грузовик резко затормозил и чуть не врезался в стену соседнего здания. Или, по крайней мере, грузовик ударил бы, если бы Супергерл не положила конец его аварии. Девушка из стали открыла заднюю часть грузовика, искры вспыхнули во время ее попыток разорвать его. Внутри грузовика трое громил бросились к нему. Один из громил швырнул гранату в воздух прямо в Супермена. Граната взорвалась и почти не задымила переднюю часть его снаряжения. Гарри поднял головореза в воздух и подвесил его вниз головой на ближайшем флагштоке. Гарри отправил его в полет на землю. Похожее на штопор движение позволило Каре избежать выстрела из оружия второго из этих панков. «О, эти люди из интергангов никогда не учатся, не так ли?» — спросила Кара. «Нет, конечно же, нет», — ответил Гарри. Сказал Гун, направляя пистолет на Гарри. Головорез стрелял до тех пор, пока Гарри не заблокировал его и не разбил оружие на мелкий крошащийся кусочек металла. Прошла секунда, и упомянутый Гун упал на землю, а Гарри связал его. Третий из трех головорезов, казалось бы, должен был уже сдаться. Громила бросился к ящику, чтобы вытащить еще одно оружие. Из-за сильно нагретого ящика мужчина обжег себе руки и едва не упал обратно на землю. Гарри поднял громилу за горло, а затем бросил его на кучу вместе с остальными тремя. Веревки обвязали вокруг головореза и оставили их всех готовыми и готовыми пойти на полицию. «Похоже, у них достаточно оружия, чтобы свергнуть целую армию суперменов», — сказала Кара. «Или супер-женщина, или власть девушки, или супер-девушки-криптонианцы вообще». Гарри обнял Кару за плечи. К счастью, люди, управлявшие этой поставкой оружия, не были на самом высоком уровне разведки. К счастью для Гарри и Кары, они очень быстро провели инвентаризацию всего оружия, убедившись, что все они были на месте. «Лейс, твоя догадка была верна», — сказал Гарри. «Я знаю», — ответила Лейс, — «но мы нисколько не приблизились к тому, чтобы поймать большого босса. Гарри и Кара решили оглядеться по сторонам. Там, возможно, было больше, чем одна отгрузка грузовиков Интерганг. Поэтому то, что они смотрят прямо сейчас, кажется самой простой вещью в мире. «Итак, ты уже думал о команде?» – спросил Гарри. «Я думал об этом, и все еще не знаю», – сказала Кара, пожимая плечами. «Но я вот что хочу знать, что нам обоим понадобится, чтобы пойти на свидание». Это утверждение было сформулировано в некотором дразнящем ключе. Гарри схватил Кару за руку и притянул к себе так близко, что они оказались лицом к лицу. «Я не знаю», — сказал ей Гарри с насмешливым озарением, пляшущим в его глазах. «Может быть, ты спросишь меня?» «О, ты действительно вы?» — я сказала Кара. «Я». «Ну и что?» — спросил ее Гарри. Звук чего-то, сходящего с рельсов, заставил Кару оживиться. Хотя вполне вероятно, что Карин или Клэр могли бы добраться до этого, так как она слышала это, Кара могла бы также исследовать это. «Надо идти, проверьте это один из не думаю, что здесь есть еще грузовики. Люблю тебя, пока». Кара поцеловала Гарри, прежде чем уйти в другую сторону. Гарри спускался вниз, пока в Напинтерганг не прибыло подразделение по расследованию особо тяжких преступлений. «Надеюсь, что это будут канарейки, которые будут петь и доставлять неприятности большому боссу», хотя Гарри не скрещивает пальцы. Хихиканье Лейс над устройством связи заставило Гарри приподнять бровь. «О, это у нас семейное», — сказала Лейс. «Честно говоря, это многое объясняло. Время для урока с мерой. Прямо перед свиданием Гарри с Диной на благотворительном мероприятии Queen Industries. Прямо сейчас Гарри осторожно начал создавать различные руны вместе, чтобы создать защитный барьер, используя свои элементарные способности. По крайней мере, чтобы создать защиту, нападение, Гарри все еще работал над этим. «Цепь прочна только тогда, когда в ней есть каждое звено», — сказала Мера. «Если одна часть обороны будет потеряна, то вся цепь сломается и рассыплется». Гарри слишком хорошо это знал. Команда была довольно хорошим примером этого. Все они были очень квалифицированы индивидуально и работали вместе. Гарри подумал, и Марина согласилась, что они также могут принести свежую кровь команде в любую минуту. «Но их можно использовать как опасное оружие», — сказал Гарри. «Да», — сказала ему Мера с улыбкой. «В хороших руках любая магия может быть опасной». Мера положила ладонь на руку Гарри и задумалась, прежде чем добавить что-то еще к разговору. «Конечно, умелая рука может повернуть ваши собственные руны обратно против вас». Гарри, естественно, улыбнулся своему учителю. «Именно поэтому мы создаем протокол и вводим определенные руны к мастеру», — сказал Гарри. «Да», — сказала Мера. «Но это слепое пятно, и некоторые люди не замечают его. Они отступили друг от друга на шаг. Как и все их уроки, он закончился в шутливой дуэли, огонь против воды. Гарри ударил первым, но огненный хлыст лишь ударил по щиту Меры. Гарри отстранился и попытался создать своего дракона. Мера сбила Гарри с ног. Всего лишь на секунду, и Гарри успел уловить раскачивающийся поток воды, прежде чем тот обрушился на него и отступил. В пещере мелькали вспышки огня и воды. Щиты защищали любого прохожего. Сегодня никто не смотрел этот урок, но Гарри не обращал внимания на публику. Это просто позволит ему сосредоточиться еще больше. Брешь в обороне Меры, совсем маленькая, открылась, и Гарри швырнул ее вниз на стену. Жар этого момента заставил Меру отлететь в стену. Огненные веревки прижались к Мере и прижали ее к стене. Все, что нужно было сделать Гарри, это затянуть их, чтобы сжечь противника до хрустящей корочки. Однако колдун щелкнул пальцами и отпустил Меру. «А использование слабого места в атаке противника необходимо для любой победы», — сказала ему Мера. Гарри положил руки по другую сторону стены, и Мера, прижатая сзади, куда некуда было идти, только улыбнулась. «Наши уроки становятся все более продвинутыми», — сказала Мера. «Я отвезу тебя обратно в Атлантиду, когда у нас обоих будет время для более интимных уроков. Так что у меня есть шанс показать тебе, что магия действительно может сделать». Отступив назад, Гарри предоставил Мере достаточно места для маневра. «С нетерпением жду этого», — сказал Гарри. «Итак, как идут дела с черной мантой и твоим мужем?» Артур утверждал, что будет охотиться за ним в семи морях, сказала Мера, и до сих пор он ничего не придумал. Манта оказался невероятно хорош в том, чтобы оставаться на шаг впереди своих врагов, что было плохо, очень плохо для любого человека. Черная канарейка закончила свою смену, ожидая рядом с Гарри, который переоделся в более официальный костюм. Дайна улыбнулась, глядя на Гарри, как на первоклассный кусок говядины. «Я должна сказать, что ты очень хорошо убираешься», — сказала ему Дайна. «Как только сюда прибудет последний член лиги, мы можем идти. Она собирается приехать прямо сейчас». Вспышка объявляет о прибытии члена команды. Уитни, Артемида и Хелена, находившиеся в пещере, подняли головы и увидели, что появился ментор. Жизнерадостная брюнетка, одетая в красное и золотое, у которой был довольно сильный шаг и было хорошее тело, учитывая все обстоятельства. Всмотревшись в эту женщину, он понял, что в ней было что-то другое, чем он видел на самом деле. Во всяком случае, Гарри видел вокруг нее сильное очарование. «Привет, я капитан Марвел, ну новый капитан Марвел», сказала женщина веселым голосом. «Не путайте меня с другим капитаном Марвелом или тот другой капитан Марвел, ты же знаешь блондинку, она такая классная, знаешь ли». Итак, Гарри услышал. Девочки с удивлением смотрели на эту взволнованную женщину. «Приятно познакомиться», сказала Хелена. «Как ты себя чувствуешь?» спросил Артемис. «О, я делаю супер, супер», сказал капитан Марвел взволнованным голосом. «О, и еще, Суперман, и так приятно познакомиться с вами, ты самый лучший». «Я тоже рад с вами познакомиться», улыбнулся Гарри. «Надеюсь, вам понравится ваше время с командой. Ну, когда ты там, то должен веселиться», сказал капитан Марвел. «Я имею в виду, что Бэтмен не согласен, но он Бэтмен, он такой мрачный и мрачный, он когда-нибудь улыбается». «Редко», ответила Хелена с понимающей улыбкой. «Но, как бы то ни было, это будет потрясающе, и я рад, что вы доверяете мне команду, и я клянусь, что мы не попадем ни в какие неприятности», сказал капитан Марвел. «Мы отлично проведем время вместе. Вы что, какой-то путешественник во времени из 50-х годов?» спросила Уитни. Капитан Марвел поднял бровь, глядя на Уитни, и Артемис толкнул ее локтем в ответ. «Извини, что так вышло с малышом Флэшем», сказал Артемис. «Самая быстрая девушка на свете означает не только ноги, но и рот. О, на самом деле, я родился в 1950-х годах, но, моя семья и я были заморожены, и мы проснулись здесь. Я думаю, вы знали одного из членов моей семьи, другой капитан Марвел. Но только не другой капитан Марвел, этот человек капитан Марвел и не та женщина Ваузер. Имея так много людей по имени капитан Марвел, начинает немного запутываться». Так они и увидели. «Прости за то, что с ним случилось», мрачно сказала Уитни. Потеряв наставника в недавних событиях, Уитни могла бы посочувствовать ей. И ей было интересно, как много этот капитан Марвел пытается сохранить на солнечной стороне жизни. Марина, Донна и Меган вернулись в пещеру, чтобы встретиться со своим новым наставником. А Дина и Гарри, они отправились на свое свидание. «Значит, кто-нибудь еще играет в настольные игры?» спросил капитан Марвел. Королевское консолидированное мероприятие было крепким делом, со многими из лучших в Звездном городе и других городах. Гарри и Дина вошли на бал с шиком, одетые очень красиво. Быстро переодевшись, Дайна переоделась в красивое черное платье с блестками, которое было стильным и в то же время привлекательным. Вглядываясь в толпу, Гарри заметил несколько знакомых лиц. Айрис, Лейс и Кэт все были там, освещая благотворительный вечер. Кэт улыбнулась ему и поймала его взгляд. Лейс только усмехнулась, увидев Гарри с Диной. «Интересно, где сейчас человек этого часа?» сказал Гарри. «Не знаю», ответила Дайна. «Зная его, можно было предположить, что он попал в беду». «Сара?» Дайна обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть свою сестру Сару и ее спутника, который оказался королевой Тей. Эти двое выглядели очень красиво вместе, Стя, одетая в красивое красное платье, и Сара, предпочитающая красивое белое платье с прекрасным материалом, облегающим ее сочное тело. «Дайна», — сказала Тея, — «и я боюсь, что мы не были представлены друг другу». «Адриан Кент», — ответил Гарри, — «но мои друзья зовут меня Гарри». «Верно», — сказала Тея с понимающей улыбкой. «Я рад, что вы оба смогли прийти». «Дина», — Оливер вышел, одетый в смокинг. Он общался с некоторыми политиками, когда заметил свою бывшую, и тогда Оливер заметил, что она была со своим новым бойфрендом. Подойдя ближе, Оливер посмотрел на Гарри долгим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Оливер. «Ну, нас пригласили», – сказала Дайна. «И было бы неплохо, если бы больше людей увидели то хорошее, что ты сделал для этого города, верно?» – спросил Гарри. Оливер ломал голову, пытаясь понять, пригласил ли он Дину. Он не помнил, что бы делал это, главным образом потому, что Оливер решил, что Дайна не придет на бал. Как бы то ни было, Оливер протянул Гарри руку для рукопожатия, что они и сделали вкратце, так как эти двое крепко держались друг за друга. Гарри действительно оказал небольшое давление, что Оливер считал честной игрой, потому что он был тем, кто начал игру власти. «Спасибо, что пришли сюда», — сказал Оливер. «И спасибо за то, что ты сделал на днях, чтобы убедиться, что она благополучно добралась до павильона». В тот момент, когда Оливер узнал, что с опекунами Пердиты произошел несчастный случай, прежде чем она смогла совершить поездку, он испугался и почувствовал облегчение, когда Гарри благополучно доставил туда молодую девушку. «Итак, серьезно, почему вы двое здесь?» – спросил Оливер. «Я пригласила Дину», – сказала Тея, – «и Гарри решил пойти с ней». «О», – сказал Оливер, – «а еще я принес пожертвование от Старвива», – сказал ему Гарри. «Карин шлет свои извинения, что не может приехать». Оливер понимал причины, по которым властная девушка не могла этого сделать и милостиво принял пожертвование. Он сделал шаг назад, чтобы смешаться с другими людьми, но столкнулся лицом к лицу с привлекательной блондинкой в очках и зеленом платье. «Дина, привет», — сказала она. «О, привет, Фелисити», — заметила Дайна с небрежной улыбкой. «Как поживаешь?» «О, все хорошо, просто рад, что мы все это вместе получили, и мы не столкнулись ни с какими серьезными проблемами», — сказала Фелисити, скрестив пальцы. «Постучать по дереву и все такое прочее, думаю, у вас есть свой плюс один здесь, и вы, Гарри Кент», — сказал он. «Фелисити Смайк, ну королева Смайк Квин, потому что я вся в этом прогрессивном дефисе», — пробормотала она. «Жена Оливера в 4 раза больше, а разве их не было 5?» — вмешалась Тея. «Нет, я почти уверена, что это 4», — сказала Фелисити, «если не считать того единственного раза, который я не считаю, потому что это заставило первый брак Бритни казаться долгосрочным обязательством, и я предполагаю, что второй раз немного изворотлив, учитывая, что священник оказался переодетым демоном, что вроде как аннулировало наш брак, а тут еще эта штука с оборотнями, и я думаю, что в тот раз нам промыли мозги ульем, но этот человек настоящий, я думаю, вполне уверен». Наконец она выдохнула весь пар и глубоко вздохнула. «Но все равно было приятно познакомиться, Гарри», — сказала Фелисити, — «действительно хороший огорченный. Я просто это просто была ночь, мы волновались о том, что наш гость не доберется сюда, и она почти не знала, почему Лига организовала пикап в Готэм-Сити, я никогда не узнаю. Но, вот вы и пришли». «Из Лиги?» — спросил Гарри. Тя чуть не рассмеялась над оговоркой Фелисити, и Дайна ответила со вздохом. Сара просто выглядела удивленной всей этой ситуацией и тем, как это происходит. «О, вы же знаете Лигу выдающихся бизнесменов?» «Да, это она», — сказала Фелисити. Гарри только улыбнулся и наклонился к Фелисити. «Я знаю, о чем ты говоришь», — сказал Гарри. Фелисити просто кивнула и задумалась. Гарри снял очки, и Фелисити моргнула. «Ну да, она едва узнала его в очках и все такое. Но Гарри был суперменом». «Конечно, Гарри просто случайно зажал ладонью рот Фелисити, чтобы она не выпалила это на публике». «О, да, конечно, ты», — сказала Фелисити. «Спасибо, что присматриваешь за ней, она хороший ребенок, ну и подросток сейчас, наверное, она все еще ребенок и наследница престола своей страны, с кровожадным мудаком вместо дяди». «Фелисити, ты что, напилась?» — спросила Дайна. «Парочка», — сказала Фелисити, икнув. «Оливер немного расстроился из-за того, что ты ушла, и решил, что он тоже уйдет, учитывая, что мы женаты уже в 4-й раз, 5-й раз может быть. Это было больше, я даже больше не помню, больше не проклятые слова. У суперженщины есть Лютер, у Бэтмена Джокер, у Флэша Таун, у меня есть английский язык, как мой заклятый враг». Фелисити вцепилась в стену с привычной легкостью. «Так оно и есть, он бросил тебя под автобус, надо было тебя поддержать. Ты сделал то, что должен был сделать, у тебя такие красивые глаза, Гарри. Пойдем, Фелисити, подышим свежим воздухом», — сказала Дайна. «Да, свежий воздух — это хорошо», пробормотала Фелисити. «Свежий воздух – это хорошо. Фелисити, с тобой все в порядке?» – спросил Оливер. «Общаюсь с гостями», – ответила Фелисити. «Знаешь, я часто так делаю, когда ты не в состоянии выступать, что бывает довольно часто. Я возьму твою жену на прогулку», – сказала Дайна. «Ей действительно нужен свежий воздух». «Я вижу это», – сказал Оливер. «Это был печальный день, когда Оливер должен был быть ответственным в отношениях. Честно говоря, он многое взвалил на плечи Фелисити, и она была единственной, кто не бросил его. Но опять же, Этот темный циничный голос в затылке Оливера сказал ему, почему это было так. Когда Дина и Фелисити отправились на свою небольшую прогулку, Тиа повернулась к Саре. «Я на минутку составлю компанию спутнику твоей сестры», — сказала Тиа. «Думаю, ты сможешь держаться подальше от неприятностей». «А да, я могу держаться подальше от неприятностей», — сказала Сара, — «когда тебя нет рядом, потому что именно ты попадаешь в беду». Тиа и Гарри отошли под предлогом того, что собираются потанцевать. «Эти отношения никогда не будут работать», — сказала Тиа. «Фелисити и Оливер, они в конечном итоге приносят самые худшие друг от друга. Хорошо, что Дина была там, чтобы спасти день, прежде чем Фелисити начала раскрывать секреты Лиги людям». «Может быть, это она крот?» — спросил Гарри. «Нет, я так не думаю», — сказала Тиа. «Хотя я могу мило уговорить ее рассказать мне, что происходит, и Олли немного слишком честен с ней, компенсируя свои прошлые ошибки. И она моя невестка на этой неделе, все в твоей команде чистые». Перемена темы разговора была настолько резкой, что Гарри едва не ощутил удар хлыста. Он ответил ей кивком головы. «Нет, и Чешир сказал мне, что в моей команде не было крота, по крайней мере, она не слышала», — сказал Гарри. «Ну, Чешир мог бы играть с тобой, чтобы залезть тебе в штаны», — лукаво сказала Тиа. Гарри бодро пропустил это замечание мимо ушей, не сказав больше ни слова. «Кроме того, мой мозг был стерт, и я также прошел несколько физических сканирований, и ничего», — сказал Гарри. После этой небольшой эскапады с Фелисити Оливер обнаружил, что спускается вниз по лестнице, чтобы встретиться с королевой Пердита и Кейт Кейн, которые вошли в секретный боковой вход. «Охрана усилена», — сказал Оливер. «И здесь есть несколько доверенных людей, которые можно будет вынюхивать неприятности». В целом Оливер был рад, что Тиа пригласила Дину, и Гарри появился вместе с ней, потому что, по крайней мере, они смогут помочь, если возникнут проблемы, и ты никогда не сможешь быть в безопасности. «Ваше высочество», — обратился к ней Оливер. «Ну и как тебе трип?» «Утомительно», — сказала ему Пердита. «Но, учитывая нынешний климат в моей стране, смена обстановки была необходима. Неважно, насколько напряженной была поездка». Она глубоко вздохнула и попыталась отдышаться. Оливер озабоченно положил руку на плечо Пердиты. «Я в порядке», — сказала она. «Тем скорее я получу операцию у Эллс, потому что медицатион из всего лишь мера». «Не теряй надежды», — сказал ей Оливер. «Мы делаем все, чтобы найти идеального донора». Взгляд Кейт упал на несколько точек входа. Оливер старался сделать все возможное, чтобы убедить эту женщину и ее подопечную, что все в порядке, но он понимал, что они никогда не могут быть слишком осторожны в такой ситуации. «Может быть, мне следует пойти и поприветствовать добрых людей, которые помогли мне?» — спросила Пердита. «Да», — сказал Оливер. «Если ты чувствуешь себя хорошо, приношу свои извинения за тот день», — сказала Пердита. «Мне очень хотелось посмотреть город, но мне нужно было бежать, когда мои воспитатели хорошо, я считаю, что они были убиты». Официально смерть воспитателей Пердиты была несчастным случаем. Однако Оливер согласился с Пердитой, что в подобной ситуации не может быть никакого несчастного случая. Через некоторое время более трезвая Фелисити вернулась вместе с Диной. В настоящее время Сара увела Гарри на танцы. Гарри развернул Сару и опустил ее вниз. Он наклонился к Саре и потянул ее назад. Они обменялись улыбками. «Значит, вы с Диной были в нескольких патрулях?» – спросил Гарри. «Да, парочка», — сказала Сара. «И она спросила меня, не хочу ли я присоединиться к команде». «Ну и как же ты?» Сара с минуту обдумывала его вопрос. Она наклонилась ближе к Гарри, прижимаясь своим стройным телом к его. Они задержались в объятиях друг друга на целую долгую минуту. «Ну, если ты на нем, то я могу быть готова к этому», — сказала Сара. «Все зависит от того, что ты сделаешь, чтобы убедить меня». Понимающая улыбка, мелькнувшая на лице Сары, не осталось незамеченной Гарри. «Конечно, с таким парнем, как ты, Скиллсит не так уж много времени пройдет, прежде чем Лига объявится. Есть и другие члены команды, более опытные и квалифицированные», — сказал Гарри. «Может быть, более опытный», — сказала Сара. «Более квалифицированный, ну, я так не думаю». Сара тяжело вздохнула и улыбнулась, глядя на Дину, которая выглядела просто удивленной. «Мы с Диной очень близки», — сказала Сара. «И как сестры, у нас много общего». Сара решила вернуться к своему кавалеру, когда танцы закончились. Гарри чуть не столкнулся с Кэт, которая улыбнулась. «Ну, ты так же популярен, как и всегда», — сказала Кэт. «Вот что я скажу об Оливере Куине. Он действительно делает честную попытку сделать что-то хорошее, наверное. Я был слишком строг к нему. Хотя, честно говоря, после нескольких дней работы в светской хронике и того, как много Кэт писала о различных несчастьях Оливера, он был последним человеком, о котором репортер хотел бы писать снова». Гарри только улыбнулся и позволил Кэт войти на сцену. Оливер поднялся на трибуну и произнес речь. «Некоторые из нас забывают, что есть и менее удачливые, чем мы. Есть те, кто не обладает многими из тех возможностей, которыми мы были одарены, вручены в жизни. Но, действительно, мы должны отойти назад и подумать о маленьких людях, о тех, кто пытается бороться. Те, у кого нет таких же возможностей, и многие из вас были доставлены сюда из-за нашего друга из другой страны». Кейт вывела Пердиту, которая, несмотря на сильную усталость, выглядела храброй. «Мы принимаем тот факт, что у нас есть работающие бьющиеся сердца как должное», — сказал Оливер. «Но эта храбрая молодая девушка ценит каждый удар своего сердца, несмотря на то, что когда-нибудь ее юное, опустошенное сердце может отказаться от нее. Королева Пердита из Влатавы». Все зааплодировали, когда молодая девушка встала с дрожащей осанкой. Она оглядела всех и улыбнулась. «Спасибо, спасибо», — сказала Пердита слабым голосом. «Твоя доброта значит для меня все». Щелкающий звук прорезал воздух. Гарри мгновенно понял, что это было. «Всем встать!» Через несколько секунд люстра над ними взорвалась, вызвав множество криков. Гарри приготовился остановить летящие куски от разрывов невинных людей. Ирис, воспользовавшись замешательством, поспешила увести многих людей с опасного пути, насколько это было в человеческих силах. Лестница взорвалась, и по ней поднялись несколько вооруженных наемников. Кейт бросилась в бой, сбив одного из них с ног и одним движением руки отослав огонь от земли. Краем глаза Гарри заметил, что Дина и те ускользнули в сторону. Оливер вскочил на стол, чтобы получше разглядеть ситуацию. Он не мог уйти, чтобы переодеться, потому что рядом с ним была только Пердита. Стрела попала Оливеру в бок и пронзила плечо. Невероятная боль и агония пронзили тело миллиардера-плейбоя. Глаза Оливера сместились, зрение затуманилось, когда он вошел в кадр. «Отвали, плейбой», — сказал наемник. «Мы здесь из-за принцессы». Наемник отвел назад свой лук, готовясь выстрелить прямо в сердце Пердиты. Наемник промахнулся из-за того, что Пердиты там не было, потому что кто-то ускорил ее с дороги быстрее, чем несущаяся пуля. Внизу, у подножия лестницы, Супермен крепче сжал талию королевы Пердиты. Теперь они были в безопасности. «Ну и что?» – спросил он. «Да но я не могу выдержать такого напряжения сил», – сказала королева. «Стой тихо, успокойся, и я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось», – сказал Супермен. «Спасибо», – сказала Пердита. В тот момент, когда Пердита поймала взгляд своего спасителя, ее глаза расширились на долю дюйма. «О, так гораздо лучше, без этих очков. И еще раз спасибо». При звуке шагов Пердита стала суровой и спокойной. Наемники затопали вниз по ступенькам. «Окей, возможно, ты захочешь узнать, с чем имеешь дело», — сказал голос в ухе Гарри. «Дежуришь сверхурочно?» — спросил Гарри. «Как же это? Сейчас это не важно», — сказала она. «Хорошо, это Комода, он опытный наемник, опытный лучник, и он чрезвычайно опасен и, вероятно, имеет стрелы, которые также могут уничтожить криптонианцев. Щит, недавно добавленный к униформе Гарри, будет работать против криптонита, если только Овервотч не подумает, что в сумке есть что-то еще». Комода спустился по ступенькам, улыбаясь, когда столкнулся лицом к лицу с суперженщиной. «Я приготовил эту стрелу специально для суперженщины», — сказал Комода. «Но я уверена, что Супербой вполне подойдет». Комода отвел криптонитовую стрелу назад и выстрелил. Супермен инстинктивно блокировал его рукой, и жгучая боль пронзила его тело. Щит блокировал его от разоблачения, но не работал против проникновения. Гарри вырвал кусочки криптона из своей руки, сильно истекая кровью и дыша тяжелее, чем Пердита в данный момент. «Следующий удар пришелся тебе в сердце», — сказал Комода. «А теперь отойди». Противостояние закончилось падением красной стрелы и уничтожением двух других наемников Комода. Комода на секунду отступил, расплывшись в широкой улыбке. «Зеленая стрела не могла меня тронуть, у Спиди не будет ни единого шанса». Красная стрела перевернулась над Комода и бросилась вниз вместе с наемником, давая Гарри шанс благополучно забрать Пердиту. «Было бы намного легче, если бы ты позволила мне нести тебя», — сказал Гарри. «Прекрасно, но мы никому об этом не говорим», — сухо ответила Пердита. «Даже не мечтаю об этом». Пердита позволила своему рыцарю в сверкающих доспехах спасти ее от опасности. Еще несколько наемников повалились вниз по ступеням, после того как объединенные силы Черной Канарейки и Кейт Кейн свалили их вниз. Гарри очень хотелось посмотреть, как они надерут кому-нибудь серьезную задницу, но он был слишком занят тем, чтобы вытащить Пердиту из коридора. С другой стороны, Тиа завернула комода в сеть, а затем пригвоздила его пинком в сторону головы. «Ты должен получить памятку», — сказала Тиа. «Это не очень быстро. А Немориит — это красная стрела». Красная стрела всадила еще одну стрелу в бок комода и полностью снесла его. Он мог оставить бомбу внизу в туннеле, или две, или три, предупредил их Овервотч. На нем, в мгновение ока, вспышка вошла в туннель, проносясь вокруг в поисках взрыва. Она проверила каждый укромный уголок и трещину, и действительно, когда она была отключена, была найдена пара бомб. После того, как комода был задержан, а Дина и Кейт увезли Пердиту в другое безопасное место, Гарри поднялся наверх, где Фелисити латала Оливера. «Блокировать стрелу боком было не самой умной вещью в мире», — сказала Фелисити. «Это лучше, чем блокировать криптонитовую стрелу рукой», — сказал Оливер. «И кстати об этом, как поживает рука». Фелисити отошла, чтобы взять больше медикаментов, что оставило Оливера и Гарри в покое. «Отлично», — сказал Гарри. «А как же боковая сторона? Болит, но он не проколол ничего жизненно важного», — сказал Оливер. «Вывел меня из боя, мы узнаем, кто». «Головокружение, граф, головокружение», — сказал Гарри. «Дядя Пердиты, и если с ней случится несчастный случай, он следующий в очереди на трон. Возможно, он также приложил руку к таинственной смерти предыдущей королевы и короля». Учитывая прошлые отношения Оливера с графом, это его нисколько не удивило. «Ну, ты не так уж и плох, супербой», — сказал Оливер. «До сих пор держись подальше от моей сестры, и моя жена тоже». «Почему бы тебе не сказать им это, приятель?» — спросил Гарри Оливера, легонько хлопнув его по спине, что заставило Оливера поморщиться. Тиа проскользнула в комнату, заметив, что Гарри и Оливер остались одни, когда Фелисити отправилась за новыми медикаментами. К счастью, обошлось без кровопролития. Тиа не собиралась сегодня сдирать с тротуара окровавленное тело своего брата. «А как рука?» — спросила Тиа. «Болит», — сказал Гарри. «А почему вы решили, что это хорошая идея?» — спросила Тиа. «Потому что тогда это казалось хорошей идеей», — сказал Гарри. «Но я выздоравливаю, и в моей крови нет криптонита, так что все могло пойти еще хуже». «А королева в безопасности?» — спросила Тиа. «Безопасное место», — сказал Гарри. «С тобой все в порядке?» — спросила Тиа. «Бывало и похуже», — сказал Оливер. «Так», — Тиа уводит Гарри за руку, проходя мимо Фелисити, которая вернулась с йодом, жгучим-жгучим йодом. Держась за руки, они направились к лифту. «Что все это значит?» — спросила Фелисити. «О, Тиа могла подслушать, как я предупреждал Гарри держаться от нее подальше», — сказал Оливер. «А теперь она собирается трахнуть его прямо там, в лифте», — беззаботно сказала Фелисити. «Классно, как всегда», — проворчал Оливер. «И мне не нужен был этот образ в моей голове. Извини, но в следующий раз постарайся не спровоцировать тебя и уважай свое безопасное место», — сказала Фелисити, закатывая глаза и осматривая рану Оливера. «И сегодня, благодаря Супермену, Черной Канарейке, Красной Стреле и Вспышке, попытка убийства королевы Пердиты была оттаяна, и она была перемещена в безопасное место, поскольку охота за донором продолжается». Это Айрис Уэст, репортаж с места событий, где Оливер Квин должен был это сказать. Граф Вертиго посмотрел на экран и повернулся к группе из семи теневых фигур. «Итак, вы готовы приступить к осуществлению этого плана прямо сейчас?» — спросил один из них. «Пусть будет так», — коротко ответил головокружение. Глава 40. Прежде чем Гарри успел что-то сказать Тие, брюнетка обхватила его руками и прижалась губами к его губам в очень страстном поцелуе. Раздался громкий хлопок, исходящий из теплого рта Тии, прижавшегося к губам Гарри. Прежде чем Гарри успел включить лифт, чтобы подняться на следующий этаж, Тиа прижала руки к его телу. Несколько громких поцелуев эхом разнеслись по всему лифту. Тиа прижалась к нему губами и отстранилась, покусывая его губы. Тиа просто расплылась в мягкой улыбке, прежде чем отстраниться от Гарри. «Ты не знаешь, как долго я этого хотела», — сказала Тиа. «Теперь ты моя». Тиа погладила Гарри по животу, слегка расстегивая его рубашку. Однако у нее было что-то еще на уме для этой забавы и игр с Гарри. Тя погладила Гарри через штаны. Брюнетка-лучница решила, что хочет гораздо большего, и Тиа Квин всегда брала то, что хотела, как только представлялась такая возможность. Не теряя времени, Тиа сорвала с Гарри штаны в лифте. Выпуклость под нижним бельем Гарри заставила Тию распустить слюни. Она положила ладонь на нижнее белье и стала стягивать его вниз, пока Гарри полностью не выскользнул наружу. 12 дюймов восхитительного пениса застряли в полном выступе для Тии, чтобы наслаждаться. Тиа опустилась на колени, чтобы лучше видеть происходящее, а потом лизнул еще лучше, потому что теплый язычок Тиа просто ласкал мужское достоинство Гарри от кончика до основания и по всему стволу. Тиа улыбнулась и посмотрела Гарри прямо в глаза. Намерения прекрасной леди не могли бы быть более очевидными, если бы она нарисовала для Гарри красивую диаграмму. Хороший и твердый член скользнул между губ Тиа, когда она энергично отсасывала Гарри. О, и она была вне себя от голода из-за своих действий. Сила этих губ давила на Гарри, а Тиа умело двигалась вверх и вниз, мгновенно вбирая всю его мужественность в свое напряженное горло. Тиа могла заглотить кого-нибудь, и Гарри держался за затылок темноволосой шалуньи. Голодные звуки просто заставили Гарри заболеть, и ему захотелось запустить свой груз в ее горло, прежде чем сорвать одежду Тиа и набить ее полностью. Страсть и напряженность этой женщины вызвали вспышку, которая распространилась по всему телу Гарри. Гарри колотил Тию по губам несколько долгих, энергичных минут, покачиваясь в них. Глаза Тии остановились на нем, дразня Гарри, в то же время обхватив его яйца и выпустив их, с мягкой, голодной улыбкой, просто распространяющейся по лицу Тии. Женщина отстранилась, и Гарри застонал. То, что Тия отстранилась от агрессивного, глубоко дышащего человека, вовсе не означало, что у нее не было других планов, других горячих, липких планов для Гарри. Тиа прижала свои пальцы к нему, потянув ноющее мужское достоинство Гарри к тому месту, где его толстый стержень вытянулся в руках Тии. «Мне это нужно», — сказала ему Тия. Тиа дразнила распухшую голову Гарри чередующимися облизываниями и поглаживаниями. Полный вкусовой тест каждого дюйма прекрасного члена Гарри был в порядке. Она нуждалась в этом, причем самым ужасным образом. Тиа накрыла рукой мясистый посох колдуна в сальви. О, этот вкус заставил Тию хотеть большего. Она обхватила ладонями гениталии Гарри и посмотрела ему прямо в глаза. Тиа поцеловала ноги Гарри и поднялась, поглаживая его еще сильнее. Тиа расстегнула остальные пуговицы на рубашке Гарри, отчего та свободно свисала с его плеч, пока она целовала его. Становясь горячей, Тиа потеряла несколько слоев одежды, большинство из них на дне. Ее мокрая, голая киска показала себя Гарри. Тиа принялась тереться об инструмент Гарри, зажав мясистый стержень между распухшими губами. Тиа схватила Гарри за затылок и расцеловала в обе щеки. Тиа положила руки Гарри на спину, а ноги закинула ему на бедра. «Я хочу, чтобы ты был во мне», — сказала Тиа. «Я собираюсь прокатиться на тебе». «Так и есть», — сказал Гарри. «Я уже давно хотел тебя трахнуть». «Я знаю», — сказала Тиа. Они вдвоем заключили друг друга в жаркие объятия, и Тиа прижалась своими теплыми губами к твердому, пульсирующему мужскому достоинству Гарри. Супер уютно сидела, и Гарри подумал, было ли у Тиа когда-нибудь что-то внутри, или она была просто естественно тесной. Теплая женская киска, прижимаясь к нему, заставила Гарри просто задуматься об этом. Его пальцы вцепились в твердый зад Тиа, когда он поднялся, наполняя ее еще больше своим членом. Тиа еще крепче обняла его, это была адская поездка. От влажности этих бедер у Гарри просто потрескивало вверх и вниз. Тиа агрессивно схватила его сзади за шею и крепко поцеловала. Одна пара губ отдавала должное рту Гарри, а другая, прекрасная, обжигающая дань чему-то чуть более низкому, не то чтобы Тиа, а Тиа совсем не возражала. Тепло от пребывания внутри Тиа заставило Гарри удвоить самоконтроль. Гарри исследовал подтянутое, спортивное тело Тиа, заставляя ее дышать. Она была обжигающе горячей во всех смыслах этого слова. Гарри схватил Тию сзади за ноги и несколько раз толкнул ее на себя. Прошептала Тия ему на ухо, застонав без всякого сдерживания. Ногти Тии глубоко впились в шею Гарри сбоку от очень энергичной и интенсивной скачки, которая последовала за этим. «О, да!» Тия агрессивно закричала ему прямо в ухо. «Почти приехали», сказал ей Гарри. «Не ради Гарри, нет, нет», он чувствовал, как Тиа сжимает его мужское достоинство, угрожая сжать его до преждевременного завершения. Гарри ускорил шаг Тиа, покачивая ее и заставляя ее мозг работать сверхурочно. Первый оргазм почти сотряс разум Теи и заставил лучника упасть. Это была только быстрая мысль Гарри, которая остановилась здесь. Затем они оба резко обернулись. Гарри выскользнул из Теи, что заставило ее застонать. Долгое и интенсивное растирание длины Гарри вниз на нее заставило Тею становиться все более и более возбужденной. О, она так сильно нуждалась в этом, больше всего на свете, больше всего на свете. Гарри толкнул Тею к стене лифта и сильно ударил ее киску. Они вдвоем вступили в долгую и крепкую связь. «Бейте меня!» Тея завыла ему в ухо. Гарри намеревался вытащить Тею в последний раз, прежде чем они доберутся до места их общего назначения. Палец прошелся по спине Теи, и она сексуально застонала ему в ухо. Ее напряженность ослабла, и Гарри закрыл глаза, входя в очень устойчивый ритм. Как только лифт наконец достиг их этажа, появилась Тея. Гарри отстранился от нее. «Лифты в этом здании на самом деле не работают половину времени», — сказала ему Тея. «Ну, вот здесь мы и сойдем». Нет смысла говорить Гарри, что Тея уже выходила пару раз сегодня вечером. Гарри подхватил Тею на руки. Могущественный герой повел сексуальную наследницу в спальню, где он остановился на этот вечер, и в ту, где Тея останавливалась несколько раз в прошлом. Как ребенок, крадущийся за конфетами перед ужином, Тея не могла удержаться и осыпала Гарри страстными, восхитительными поцелуями, когда они вдвоем придвинулись ближе к кровати. Как только они устроились в спальне, Гарри опустил Тею на пол. Тея бросилась на Гарри, как ракета или скорее стрела, и ударила его в спину. Гарри и Тея агрессивно целовались на кровати, причем Гарри сжимал задницу Теи и играл с ее задними ногами. Как только пыль осела, Тея отползла от Гарри, забравшись на него сверху. Кончик его инструмента почти проскользнул между ее влажными губами. Тея выглядела совершенно великолепно, когда поднималась на него с этой позиции. Гарри полностью увидел ее упругие груди, тугой живот, стройную попку и длинные ноги. Затем Тея прижалась к Гарри. Тея взгромоздила Гарри на кровати и приготовилась поднять его, как драгоценного жеребца. Во-первых, Тея дразнила себя и Гарри, раскачиваясь вверх-вниз. Женщина-нимфоманка полностью скользнула вниз по твердеющему инструменту Гарри, пока не упала вниз, принимая Гарри внутрь дюйм за дюймом, лаская Гарри с ее суперплотной теснотой на всем пути вниз. Влажная теснота киски Теи сомкнулась на Гарри. Гарри застонал и посмотрел, как Тея подпрыгивает вверх и вниз, с такой большой энергией. Женщина закусила губу. «Ты такой тугой», — сказал Гарри. «У тебя когда-нибудь раньше был член?» «О, нет, ну ничего подобного», — сказала Тея. «Это и есть поездка. Это же гребаная поездка, это меня стоит, ах ты наполняешь меня пиздец полный. Мне это нравится». «О, у Теи никогда не было такого человека, как Гарри, похороненного внутри нее». Каждый горячий и пульсирующий дюйм вонзался в Тею, делая ее полностью наполненной. Она отчаянно нуждалась в Гарри и брала бы мужчину своей мечты с каждым взлетом и каждым падением. Бедра Теи шлепнулись вниз. О, она не могла не согласиться с тем, как полно она себя чувствовала и как сильно нуждалась в этом. Теа крепко сжала зубы, прикусив при этом нижнюю губу. Она была более энергичной, чем прежде, когда скакала на Гарри, поднимаясь и опускаясь на него. Ее влажная киска горела от удовольствия, а Гарри скользил в нее все глубже и глубже. Поездка продолжалась, и Тея изо всех сил старалась не обжечься. Тем не менее, к последним нескольким поездкам, Тея, возможно, сделала именно это. Ее ногти впились в крепкий пресс Гарри, и она скользнула вверх и полностью опустилась вниз. Рушащиеся стены вокруг Гарри заставили его вскинуться, его бедра встретились с ее в длинной и мощной серии ударов. «Черт возьми, да!» — воскликнула Тея, а она почти выжгла себя, так сильно на нем сидя. Просто этот большой, твердый пульсирующий член был настолько хорош, что Тея поймала себя на том, что пристрастилась к нему. Замедлиться. Тея отстранилась от Гарри. На несколько секунд Тея затаила дыхание. Она посмотрела на Гарри, который сел, обнял Тею и поцеловал дневные огни странной, возбужденной женщины. «О, черт, его рот был так хорош. Ты все еще мокрая, я могу тебе помочь». Гарри играл с телом Теи, потирая ее губы добрую долгую минуту. О, Тея могла бы просто таять в этих объятиях весь день напролет. Гарри точно знал, как нажимать все нужные кнопки, чтобы Тея была в сильном возбуждении. И она была вне себя от страсти. Гарри дал Тее передохнуть и толкнул ее на край кровати. Тея раздвинула бедра и посмотрела на Гарри чувственными, умоляющими глазами, просто умоляя, чтобы ее трахнули, просто требуя, чтобы ее трахнули. Гарри забрался между ее ног, погладил их, прежде чем сделать решительный шаг. «Черт возьми, да!» — закричала Тея. «Долби мою киску, как будто она должна тебе денег». Мощный стук заставил Тею выплеснуть свои соки. Тея сжала и отпустила массивный инструмент Гарри, а голод в ее глазах становился все более агрессивным. Тея прижалась к нему, и Гарри накрыл ее своим телом. «О!» — Тея прижала свои руки к Гарри и ощупала его со всех сторон, желая, чтобы любовь никогда не кончалась. Тея чувствовала каждый мускул Гарри, каждый изгиб его тела. Он был совершенен, чудесен, и колотил ее так восхитительно сильно, что Тея подумала, что сейчас взорвется прямо на нем. Гарри отстранился и оставил Тею на краю каминга. Она агрессивно вздохнула, и все же этого нельзя было ожидать. Отрицание оргазма только заставило Тею хотеть этого еще больше. Умоляла она его своими горящими глазами. Гарри врезался в нее, продолжая с того места, где Гарри остановился, даже при том, что оргазм затерялся в анналах времени. Ритуал повторился еще два раза, и еще два раза у Теи вырвался оргазм. О, как же ей сейчас хотелось, чтобы он кончил, и Тея крепче прижалась к нему. Содержимое этих распухших яичек заслуживало пристанища. Они заслуживали того, чтобы их высыпали в утробу Теи. «Ох, долбанный гвоздь в мою мерзкую пизду!» — закричала Тея. «Он заслуживает того, чтобы быть заполнены, используется снова и снова, как ваш собственный личный диплом свалку. Так и сделай это, трахни меня жестко. А-а-а, детка, моя киска. Йоурсит принадлежит тебе и только тебе, детка. А-а-а, да сильнее прижми меня покрепче». Грязные разговоры зажгли огонь под Гарри и заставили его захотеть наказать эту странную маленькую шлюшку немного больше. Гарри ударил ее, огонь в глазах Теи разгорелся сильнее. «Ты же знаешь, что хочешь кончить. Ты же знаешь, что хочешь взорвать мои внутренности. Бодиться хорошо с этим толстым, сочным семенем». О, Гарри так и сделал, и он застонал, крепко схватившись за Тею. Он позволил оргазму Теи, наконец, пройти, и бесстыдные звуки, крики, которые последовали за этим, некоторое время назад соблазнили Гарри. Затем наступил конец, и Гарри почувствовал, как его тело подползает к краю. «Кончай для меня», задыхаясь, простонала Тея. «Будь осторожен в своих просьбах», сказал Гарри, «потому что я буду использовать тебя до тех пор, пока ты не сможешь больше терпеть».